Глава 41. До носа дотронуться больно. Так горит, сил нет. Да потому что я реву весь день и всю ночь, которую толком не спала. Сволочь! Зараза! Кобель семенной! За что? Мне 38,5. Для рождения ребенка почти пенсия. Зло передразниваю врача. Вы что, Марина Сергеевна, для второго самый раз? Я понимаю, но у меня пунктик. Какая разница между детьми будет? 120 лет? Да и Даня как отнесется? Если что, то мы с Суворовым больше не плывем в одной лодке. Так-то. А если вспомнить то, что он просто кобель, то вообще... что за жизнь? Почему все ковырком с тех пор, как у Саши мозги заклинило? Так не должно быть. Я не готова. Я не хочу. У меня взрослый сын есть. Зачем мне еще кто-то? Но почему у нас с Даней сразу не получалось, а? Каждый раз сердце замирало перед началом цикла. Всем богам молилась, чтобы забеременеть. Несмотря на юный возраст, мы так хотели нашего ребенка. Потом лежала в больнице без конца на сохранении. А тут нате вам. Мгновенно случилось. Получите, распишитесь с первого раза. Да я вообще на тот момент под воздействием алкоголя находилась. Что теперь будет, не знаю. Марина Сергеевна, анализы подтверждают беременность. Невозмутимый доктор смотрит в листок. Что? Едва держусь от шока. А миома? Какая к черту миома? Мы же допом сдали еще для исключения диагноза. Вот, смотрите. ХГЧ прекрасный. Давайте еще раз на УЗИ. Я беременна. От своего бородатого мужика, который нашел себе молодую девку. Правда, по всем показателям адюльтер не состоялся. Временное помутнение привело к сраным поцелуям, жамканью и так далее. Казанова в шляпе. Подлюка. Страсть у него загасла. Дайте подышать ему. Надышал, зараза. Один раз вдохнул и вот. Нам бы внуков нянчить. Особенно ему. «Саша, а тут вот оно чего нарисовалось». Вытирая сопли, вскакиваю с кровати. За окном брежит рассвет. «Почему я одна должна переживать эту новость, скажите? Я что, не человек?» «Пусть он тоже охренеет в конце концов. Есть ему до этого дело или нет?» И так Суворову не звонила несколько дней. Все пыталась привыкнуть. Признаюсь, первая мысль – аборт. Уперлась в кабинете и ни в какую. Вся обида кверху всплыла. Заслонила весь белый свет. Так мне стало плохо. Почему я все должна сама растаскивать? Зарывшись носом в подушку, чисто по-женски раскручивала, нагнетала внутри. Ух, как же меня колотило. Трясло, как будто к розетке присоединили. Ну почему? Вопрос в голове задваивался. Для чего мне второй ребенок, а? Я же жизнь свою наладить не могу. Мотаюсь вон по городам, как тряпка. То к родителям, то сюда. Себе не принадлежу. И Саше непонятно что. Как же мне жаль себя. Я так хочу прижаться к надежной мощной груди и выплакать все страхи. Хочу, чтобы меня гладили по голове, как маленькую. Шептали в ушко, что все будет хорошо. А не вот это вот все. Где эта грудь? Где все, о чем рыдаю? Да что я несу? Никогда. Слышите? Никогда я не сделаю аборт. Не смогу убить ребенка. Может, дура я, не знаю. Независимо от того, как сложится жизнь, это мое дитя. Немного успокоившись, понимаю ясно, что факт рождения случится обязательно. Хранить беременность крайне эгоистично. В любом случае, независимо от исхода, Суворов должен знать. Бездумно на автомате нажимаю номер Саши. Долго не могу дозвониться. Сразу рождаются подозрения. Почему не берет? Он снова с этой? Почему вне доступа? Слезы еще сильнее льются. Да что ж такое-то? Сколько их там во мне? Ведро? Два? Бесят уже эти сраные сопли. Заткнись, Суворова. Ты теперь ребенка носишь. Так что задвинь свои рефлексики подальше. Ставлю на автодозвон, пока с той стороны не проходит звонок. Марин. И все. Срыв. Сволочь. Какая же ты сволочь. Я тебя ненавижу. Кричу сразу от нескольких факторов. Наконец слышу его голос. Понимаю, какой он уставший и скрипучий, а это значит, что ни с кем он не был. Как обычно, работа вымотала. Еще его голос такой родной и такой весомый, пронизанный участием и зверской тоской, закутывает и злит одновременно. «Мне так плохо. Он не со мной. Суворов не со мной. Сидит себе в другом городе и ни черта не знает. Как только мне плохо, его снова нет. Я одна. Одна». «Марина!» Торопливо тарабанит. «Маринка, что с тобой? Почему ты плачешь? Что случилось?» «Ничего». Вою в трубку. «Мариночка, девочка моя, ну что ты? Болит? Что болит, родная?» «Все болит». Рявкаю соплями и слезами. Голос искажен. Я ною, как малолетка. Злюсь и готова сойти с ума от бессилия. А он еще так спрашивает, будто ему не все равно. Волнение в голосе зашкаливает. Оно сочится через мембрану. Слышу стук по панели. Что-то щелкает. Саша прокашливается, и я слышу, как он глубоко затягивается. Треск сигаретной тлеющей бумаги прощелкивается. И его дыхание сбивается, торопясь спрашивает. «Мариночка, вызови Даньку. Или знаешь, хочешь, я приеду. На все наплевать». Кричит Саша. «Ну, хочешь, я прямо сейчас приеду». «Что ты несешь, Саш? Ты в другом городе». «Наплевать, Марина. Все брошу. Только скажи, что с тобой? Тебя кто-то обидел?» «Нет». «У врача была?» «Да». «Что? С тобой все в порядке?» «Нет, Саш». «А что тогда? Да не молчи ты!» Орёт он. «Что ты мне яйца на кулак наматываешь?» «Не кричи на меня!» Прибыкая, огрызаюсь. «Все, Марин». Откатывает назад. «Все. Скажи. Давай, родная, я слушаю». «Саш, я...» «Ну?» «Я беременная. Твой престарелый сперматозоид оплодотворил мою яйцеклетку. Ты зараза, Суворов! Ты просто гад!» Прооравшись, замираю. Слушиваюсь в реакцию. Сначала слышу какой-то дикий выкрик радости. Совершенно молодецкий. Даже смех улавливаю, а потом на втором фоне возникают голоса. Напряженные, строгие, беспощадные. Сашин голос их перекрывает. Стук, шум. Я слышу лязг металла и глухой хлопок. И чей-то чужой голос. «Все, готов, уезжаем». Я кричу, зову Сашу, укутываясь в смертельный ужас. Но мне никто не отвечает.